Глава третья. Опушка леса. В 5 утра, когда жена его разбудила, Генри Сомс сразу раскрыл глаза и пошел к телефону в гостиной. Так ни разу и не моргнув, оттопырив длинную и толстую верхнюю губу, он опустился в кресло, снял трубку. Послышалось гудение. На пороге спальни появился старик-принц. Шея вытянута, уши насторожены. Что, мол, тут такое случилось? Затем пес повернулся и возвратился на свое место на полу рядом с кроватью возле Келли. В комнате было не светло и не темно. Снег так ослепительно блестел за окнами, что слегка подсвечивал обои, и можно было различить серебристый блеск и серо-голубые линии. Мужчина и женщина в старомодном платье стоят на дорожке возле мостика под ивой. Их дети, мальчик и девочка, бегут по этой же дорожке к мужчине и женщине в старомодном платье. Ива, мостик, двое детей, мужчина и женщина. В свечении снега заострились все изгибы и углы, и отчетливо видна была каждая вещь. В передней, где не было окон, узор обоев расплывался в тени, исчезал в темноте. Генри в упор глядел туда, но скорее ощущал ту комнату, чем видел. Массивное старинное пианино, которым пользовались только для того, чтобы ставить на него фотографии. Когда-то оно принадлежало его матери. Овальный коврик, старенький потертый столик с нижней полкой, на ней лежали сборники церковных гимнов и журналы, а на столешнице мягкая дорожка, и на ней, ожидая, когда же ее снова повесят, настенная лампа. Все вещи, находившиеся в комнате, имели такой вид, будто давно уже обжились, привыкли к месту, но не к этому, а к какому-то другому. Мебель выглядела так, словно ее только что внесли в новый дом или собираются вынести из нежилого дома. Резная овальная рама, висящая высоко над кушеткой, старое фото, на котором изображен отец Генри Сомса с книгой в руках, в полумраке кажется пустой. «Назовите, пожалуйста, номер», — говорит телефонистка. Генри называет номер и ждет, пока она позвонит. Голос доктора звучит полусонно. Доктор говорит: «Видите ли, схватки иногда начинаются лишь часа через 2-3 после того, как отходят воды. Когда они начнутся, отвезите ее в больницу и попросите, чтобы оттуда позвонили мне». «Да, сэр», — сказал Генри. Он уже начал что-то дальше говорить, но доктор попрощался и повесил трубку. Генри сидел в темноте, потирая левую руку правой. Кожа на руке обвисла, в последнее время он стал худеть. Ночью шел снег, и свежий снежный покров ярко голубел в неоновом свете вывески. Они с Келли находились в новой части дома, и он снова подумал, как хорошо, что они построились именно здесь, рядом с привалом. Это Келли так решила, не Генри. Генри думал: ей захочется чего-нибудь поосновательней и пошикарнее, с деревьями, газоном и видом на горы. Ее родители тоже так думали. «Может, вы хотите купить бывший дом Келси или построить новый в горах рядом с нами?» — предложил ее отец. Но она сказала: «Не хотим». Генри сказал: «Из бывшего дома Келси можно делать просто игрушку, если заново его покрасить и кое-что переделать и...» Но Келли не дала ему договорить. «Генри, не сумасбродствуй», — сказала она. Сказала, как отрезала. Джордж Лумис, Луи, Джим Миллет и Ник Блю, индейцы, другие соседи, которые жили между привалом и Атенсвиллом, и между привалом и Новым Карфагеном, лихо взялись за дело и помогли ему выстроить позади закусочный шлакоблочный дом рядом с той самой пристройкой, где Генри прожил в одиночестве столько лет. И закруглились к осени, едва-едва поспели снести леса и убрать мусор со двора, и сразу перешли работать Джорджу Лумису на ферму, так как кукурузная сноповязалка оторвала Джорджу руку по самое плечо. У Келли к тому времени уже кончался 6-й месяц, но она по-прежнему управлялась в закусочной одна, а Генри красил дом снаружи и внутри, пыхтя и истекая потом, сколачивал и прикреплял к окнам ящики для цветов, и сажал цинии, и выкладывал желтыми камешками подъездную дорогу. Когда все было закончено, они встали возле этого окна, откуда виден был угол закусочный и выпиравший край неоновой вывески, с смотрели, как по темному шоссе проносятся машины мимо привала. А теперь и мимо дома. И Келли сказала: «И правда, как славно!» Она стояла, прижав локти к бокам, и не смотрела на Генри, пока он не тронул ее пальцем за подбородок и не повернул к себе ее голову. И даже тогда глядела мимо. Облитый ярко-синим светом гладкий снежный покров доходил до шоссе, а по другую сторону шоссе, сверкая белизною, в темноте снова снег, он тянулся до самых деревьев. Смутный, призрачный выглядела опушка леса в этот ранний час. Полоса леса в ширину захватывала больше мили, она кончалась где-то возле фермы Фройнда, и лес теперь внушал ему тревожное чувство, хотя раньше Генри ничего такого не испытывал. Ему чудилось, что там кто-то бродит. Он иногда ему снился, а иногда и наяву Генри пытался себе представить, как же все будет, если вернется Уиллард. Они с Келли никогда не разговаривали о нем.